Глава 33. Вероника. Кто бы мог подумать, что после того, как Юра так позорно меня выгнал, уже через пару недель я найду себе мужчину и... Боже, я влюбилась. Аж дух захватывает. Я просыпаюсь утром в квартире Данилы, и от воспоминаний о вечере становится так приятно, что я, зажмуриваю глаза, чувствую огромное счастье и удовлетворение. Нет, ничего не было зря. А я настоящий молодец. Кстати, а где Данила? Поднимаюсь и, накинув его рубашку на голое тело, иду на кухню. Там его нет. Тогда направляюсь в комнату, что в другом конце квартиры. Доброе утро. Волжский сидит за столом за ноутбуком и что-то печатает. А я отмечаю, что его квартира хоть и чем-то похожа на квартиру Юры. Те же три комнаты, тоже есть кабинет. Но более удобная, в сдержанном стиле. И уютная, что ли. Тут нет каких-то дорогих старинных статуэток и раритетных книг. Зато на тумбочке стоит макет яхты. А еще на стене висят какие-то грамоты. «Привет». Обвожу взглядом стены. «Это за...» «Да, за все», — смеется. «За спортивные достижения, за работу». «Погоди, а спортивные достижения? Ты не говорил, что увлекаешься спортом?» «Увлекаюсь». Поднимается с места и показывает на одну из грамот. «Это я участвовал в соревнованиях по парусному спорту в Сочи. Правда, третье место только. Но для меня это огромный прогресс». «Ого, а фото есть?» А вот так уже с мужчиной фактически сошлась, а я, оказывается, про него ничегошеньки и не знаю. Но, с другой стороны, это круто, что он настолько разносторонняя личность. «Конечно. А тебе правда интересно?» Скидывает брови, а я лишь смеюсь. «Правда интересно? Это не может быть неинтересным». «Интересно». Данила берет ноутбук, мы садимся на небольшой диванчик, и он открывает одну из папок. А там, и правда, яхта с разноцветными парусами, яркое солнце и лазурное море. У меня на губах появляется улыбка. Так хочется оказаться там же. Я листаю фотографии. А вот и сам Данила стоит, улыбаясь на палубе небольшой яхты. «Ты меня возьмешь с собой на новое соревнование?» «Конечно». Он улыбается. «Я буду за тебя болеть, и я уверена, ты получишь первое место». Мы оба смеемся, а потом еще долго обсуждаем яхты, соревнования и все, что с этим связано. Правда в том, что у Данилы такая фигура, что я и не сомневалась, что он занимается спортом. Но чтобы таким необычным, с ним гораздо интереснее, чем с Юрой. Даже и в постели. Не сравнить. После наш разговор меняет русло. Мы идем на кухню завтракать, и я спрашиваю Данилы. «А ты с утра уже работал? Даже выходной день?» «Я бы не сказал, что это работа», — пожимает плечами. «Завтра утром отчеты об исследовании пациентов Юры отправятся во всевозможные инстанции. Не хочу медлить». «Это правильно. А еще нужно отправить все эти документы будущим пациентам Юры, чтобы он не успел ничего сделать». «Точно», — кивает. «Список есть, позавтракаем, этим займемся. Я буду отправлять на почту документы, а ты звонить. Потом я тоже к тебе присоединюсь. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Юра сломал жизнь еще кому-нибудь». После еды мы принимаемся за дело. У нас список из 38 человек, кому мой муж в самое ближайшее время собирался вшить пластмассовую трахею. И что самое обидное, многие не верят в то, что я говорю. Не верят документам, которые мы высылаем. «А вы понимаете, что у меня операция завтра утром?» Возмущенно сообщает женский голос. Алина Максимовна, 38 лет. Судя по кратко описанному анамнезу, она не умирает. Она еще может дожить до старости. «Вы говорите мне страшные вещи». «Да, я понимаю. Сердце стучит так громко и сильно, что трудно дышать. Я волнуюсь. Вдруг мне не удастся переубедить эту женщину. Но шарлатан, трубка, которую он вам вставит, она из обычного пластика». «Да нет же. Он ее выращивал из моих собственных клеток по уникальной технологии. Я ее видела даже. Каким образом? Я приезжала в исследовательский институт. Юрий Давидович мне показывал трахею. Она настоящая. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы отличите трахею человека от трахеи, например, свиньи или козы? То, что это подлог, у меня нет никаких сомнений. Я... Кажется, пациентка впервые начинает сомневаться. У меня нет медицинского образования. Я работник железной дороги. Вы не первый, кого так обманули. Я вам советую хотя бы перенести операцию на неделю. Поверьте, скоро СМИ взорвутся новостями об Одинцове. Но если он сделает вам операцию, вам уже помочь будет нельзя. Вы мучительно умрете. Девушка, ну вы же понимаете, что это преступление. То, о чем вы говорите? Что если врач убивает пациентов, это скандал, это... Да, охотно соглашаюсь. Это страшный скандал, и через пару дней он будет. Хорошо, вы меня уговорили. Я откладываю операцию. Но если вы меня обманули, если вы делаете это все из дурных побуждений... Нет, никаких дурных побуждений. Вы будете мне благодарны, я обещаю. Мы заканчиваем разговор, и я с облегчением выдыхаю. «Уговорила?» — кивает мне Данила, который как раз закончил отправлять письма. «Закончила. И завтра Юру ждет масса неприятных сюрпризов», — киваю. «И первый сюрприз — это сорванная операция. Надеюсь, эта женщина не передумает». «В любом случае, мы сделали все, что могли. Ах, да. А еще эти документы я отправил во все средства массовой информации. А кое с кем из редакторов поговорил по телефону. Так что уже сегодня вечером выйдут первые публикации».